Глава 7. Когда ты не готов. Пробившись через людей, внимавших верховному жрецу, и тем получавших суточные бафы, мы добрались до свободного пространства и вздохнули свободнее. Запахи полутора сотен немытых тел игра передавала очень достоверно. Мы шли вдоль храма по выложенной булыжником дорожке. Здание находилось в прекрасном состоянии. Идеально чистое, без повреждений, грязи и всего того, что присуще прочим городским строениям. Даже резиденция городского совета обшарпана. Но храм словно и не из камня, а из отлитого мрамора, если такое возможно. В сумерках особенно хорошо видно едва заметное глазу свечение, излучаемое стеной. Но свет этот неживой, и когда я поднес к нему руку, она будто осталась во мраке. Божественное сияние не греет, не озаряет. Оно выполняет только одну функцию — говорит о присутствии Бога. Искомый вход мы нашли ближе к дальнему концу стены храма. По инструкциям Тиссы за несколько минут добрались до входа в инст. Дошли бы быстрее, но сначала Ева, чуть не убившись, споткнулась о крупный булыжник, непонятно откуда взявшийся в тоннеле. Потом я свернул проверить один боковой проход, который привел в тупик. Только зря время потеряли. В этой игре всегда так. Если есть какой-то лаз, проход или заброшенная пещера, то, скорее всего, они просто сгенерированы бессердечным искусственным интеллектом, и нет там ни тайников, ни сундуков с сокровищами, ни разложившихся тел с интригующей запиской квест-стартером. Вернувшись в тоннель и добравшись до мерцающей пелены квестового инстанса, подвал храма Нергала Лучезарного, мы попытались зайти в инст, причем первой двигалась Ева. «Я не могу войти», — сказала она. «Пишет, вы не являетесь членом группы исполнителя или самим исполнителем задания, связанного с этой локацией». Я спешно добавил ее в группу, глубоко вдохнул и нырнул в инстанс. Мне открылась первая комната, слабо освещенная парой чудящих факелов на стенах. В углу висели клочья паутины, но ни ее восьминогого владельца, ни какой-либо другой агрессивной жирности я не заметил. Следом у входа появилась Ева. «Не бойся, сразу никто не нападет. Здесь пусто», — сказал я. Ева сощурила глаза, всматриваясь вглубь подвала. Я же достал из инвентаря дубину и предложил план. «Постой здесь, а я проведу разведку боем. Если погибну, выходи». Ева согласно кивнула и осталась у входа. Первое и главное правило прохождения инстансов — не погибать. Если гибнет вся группа, проходить придется все сначала. Впрочем, если Ева избежит смерти, покинув подвал, начинать сначала все равно придется, просто я не хочу, чтобы ей причинили боль. Тем более она в легком платьице, не скрывающем даже колени, и совсем безоружна. Оставив ее, я заглянул за угол. Узкий темный коридор, в отдалении которого виднелся смутный движущийся силуэт. И если прислушаться, можно было услышать шарканье. Всмотревшись, я увидел, кто это. Поднятый скелет воин, 5-й уровень. Запах гниющей плоти ударил по рецепторам, и я едва сдержался, чтобы не блевануть. Задержав дыхание, перехватил дубинку обеими руками и пару секунд себя настраивал. Перед смертью не надышишься. Сейчас эта поговорка была как нельзя кстати, учитывая смердящий запах гнили. Я решительно зашел в следующую комнату с дубиной наперевес и замахнулся, одновременно сокращая дистанцию. Медлительность ожившей нежити была мне на руку. Скелет не успел обернуться и получил в затылок. Медвежья кость врезалась в человеческую. Раздался хруст проломленной черепушки. Я заметил кое-где на костях не до конца прогнившие остатки плоти. Вы нанесли критический урон поднятому скелету воину. 4. Очки жизни 35 из 39. Даже если бы он мог морщиться, то не сделал бы этого. Невозмутимо обернувшись, он вскинул короткий ржавый меч и нанес удар, от которого я не успевал уклониться. Медлительность оказалась мнимой. Двигался моб бодро. Поднятый скелет воин нанес вам урон. 7. Очки жизни 16 из 23. Вспышка острой боли в груди быстро прошла, но испытать ее повторно я желанием не горел. Дальнейший обмен ударами явно должен был сложиться не в мою пользу. Я инстинктивно отступил. А когда скелет сделал шаг в мою сторону, поймал его на противоходе и ударил. Промах. Так, обмениваясь холостыми, мы добрались до начала инста. Бой проходил в тишине. Противник не издал ни звука, не считая бряцания костей. Он молча, с упорством и невозмутимостью робота-уборщика, производил заскриптованные связки ударов. Колющий в грудь, слева направо, справа налево, колющий. Мне стало жутковато. Удручало, что он моментально перестраивался под меня и мои попытки сместиться в бок. Поднятый скелет воин нанес вам урон. 8. Очки жизни 8 из 23. Остатков здоровья у меня было на один пропущенный удар. Я же смог нанести только еще один точный, снявший нежити всего 3 очка здоровья. Скелет напирал. Сзади визжала Ева, и я, отвлекшись на нее, получил смертельный урон. Меч скелета разрубил мне шею, и на этот раз прошла тупая, обжигающая, расходящаяся морозной волной по телу боль. Погибнув, я не сразу отправил себя на перерождение на кладбище, используя позволенные 10 секунд, чтобы отлежаться в мертвом теле и проследить, успеет ли сбежать Ева. Хоть в этом повезло. Труп лежал лицом к девушке. «Беги же», — подумал я, но не мог даже написать ей в чат группы. «Погиб, значит, погиб. Мертвецы не разговаривают». Но она не сбежала. Издав яростный крик, Ева закрыла глаза и хищной курочкой налетела на моба. Ее кулачки заколотили по обидчику, но и без логов было понятно, что она не попадает по цели. А вот скелет не мазал совсем. Его превосходство в уровнях делало каждый удар точным, а урон повышенным. Ева страшно закричала и упала замертво. В тот же момент таймер до моего перерождения отщелкнул последнюю секунду, и диалоговое окно исчезло. Я ожил. Что за фигня? Ожил я не на кладбище. Я оказался все там же, в инстансе. Нежить, уже собравшаяся возвращаться в зону патрулирования, почувствовав нового противника, тут же развернулась. Да что не так? Поднятый скелет воин нанес вам урон. 6. Очки жизни 0 из 23. Вы мертвы. Снова в теле трупа. Таймер перерождения начал новый отсчет. Я нажал на кнопку перерождения. И снова оказался в той же комнате. Там же, где погиб. Уже отошедший скелет, несколько удивленно уставившись на меня, не напал сразу, но все же сделал неуверенный шаг. Я перевел взгляд на индикатор жизни. 1 из 23. «Да что за фигня?» «Ты где?» — написала в групповой чат Ева. «Где-где?» Мелькнула мысль о порнозвезде. С поэзией у меня не очень, особенно когда пытается достать живой труп. Скелет был уже рядом, и он меня взбесил. Я сделал шаг вправо, но в тот же миг перенес вес влево и прыгнул мимо, чтобы подхватить выпавшую после первой смерти дубинку. Система была не согласна с моей оценкой собственной ловкости. Задуманное получилось лишь наполовину. Короткий тычок мечом настиг меня в прыжке. Слишком медленно. Поднятый скелет воин нанес вам критический урон. 9. Очки жизни 0 из 23. Вы мертвы. В этот раз возрождаться я не торопился. Решил, пусть этот мясник отойдет подальше, а я потом просто подберу дубинку и свалю подальше из этого инста. Ева продолжала бомбардировать чат, и одно из ее сообщений привлекло мое внимание. «Не могу войти в инст. Пишет, что ты еще там, и идет бой». «Что ж, логично. Пока хоть один член группы в инстансе, остальные после перерождения туда проникнуть не могут. Иначе любого босса можно было бы тапками закидать, возвращаясь в бой сразу после гибели». Скелет уходить не торопился. Он стоял возле моего тела и медленно, будто танк башни, крутил черепом, подозрительно зыркая по сторонам. И все это в мертвой тишине. Таймер дотикал, и снова в гостях программы наедине со смердящим трупом. Алекс Шепард, он же Скиф, он же жуткий неудач. Бездна, больно! Ржавый меч с зазубринами по кромке лезвия. Я это очень хорошо успел рассмотреть. Вошел мне промеж глаз, когда я попытался достать с пола дубинку. Поднятый скелет воин нанес вам урон. 7. Очки жизни 0 из 23. Вы мертвы. Вот же гадство. Зачем я потянулся к оружию, когда собирался уносить ноги? Шут его знает, но теперь почему-то во мне закипело не желание бросить эти мучения, а гнев и ярость. Что-то во мне упорно твердило. Эта тварь сделала мне больно, и не один раз. Ее надо наказать. Только сейчас я обратил внимание на то, что очки здоровья моба застыли на отметке 32 из 39. Кажется, скелетик-то не вечный. Понятно, что если бы я возродился на кладбище, инстанс бы откатился. Но формально-то я все еще здесь, пусть по большей части и в виде духа. Очередное возрождение я встретил, мысленно замахнувшись, и, только оказавшись в теле, стоящем рядом с мобом, ударил кулаком в лоб костяной твари. Промах. Я успел ударить еще два раза, прежде чем снова погибнуть, и последний удар достиг цели. Вы нанесли урон поднятому скелету воину. 1. Очки жизни 31 из 39. Поднятый скелет воин нанес вам урон 8. Очки жизни 0 из 23. Вы мертвы. И хотя я лежал на земле труп трупом, а мой противник самодовольно скалился, вытаскивая заржавелый меч из моей груди, внутренне я улыбался. До 10 уровня со смертью я не терял опыта. А мне осталось нанести всего лишь 31 точный удар, чтобы раскрошить в пыль этот костяной кусок дерьма. И хорошо бы еще понять, что за баг происходит. Когда число смертей превысило 30, я сбился со счета. К этому времени я довел жизнь скелета до 19 из 39, а после одного из перерождений успел подхватить дубинку. Случилось это, когда особенно сильная атака моба оттолкнула меня, и погиб я в нескольких шагах от него. Это позволило провести лишь один точный удар дубиной. Но какой? Вы нанесли критический урон поднятому скелету воину. 5. Очки жизни 14 из 39. Ева уже давно не писала, но мне так и не удалось ей ответить. Когда ты мертв, это невозможно. А коротких секунд жизни не хватало, чтобы напечатать ответ. В этом корпорация тоже осталась консервативна. Хочешь общаться голосом удаленно? Покупай амулет связи или зеркало дальновидения. Понятно, что у нас с Евой нет ни того, ни другого. Человек привыкает ко всему. Но привыкнуть к тому, что каждые 10-12 секунд в тебя воткнут меч, кажется невозможно. Я уже инстинктивно зажмуривался или прикрывал глаза рукой каждый раз, как оживал. Подпрыгивал, приседал, уклонялся. В общем, делал все, чтобы не погибнуть сразу и успеть нанести удар. И каждый раз в ожидании вспышки боли я буквально чувствовал, как колотится, ускоряясь, мое сердце там, в реальном теле, в капсуле. Если вы думаете, что многократно сниженная боль вполне терпима, попробуйте уколоть себя иголкой в глаз, в бок, потом в грудь, добавьте в живот или шею. И так каждые 10 секунд. Как быстро вы сдадитесь? Я был близок к тому же. Мои редкие точные удары, примерно 1 на 5 или 6 смертей, я наносил голыми кулаками, и они никогда не отнимали больше единицы. Костяная тварь, которую я ненавидел всеми фибрами души, будто измывалась надо мной, убив ударом в пах. У меня аж зубы свело. Сначала меня утешало только то, что здоровье скелета не бесконечно, но потом мой энтузиазм подкрепился еще кое-чем. Это кое-что произошло после удачной атаки, и, валяясь мертвецом, я считал логи, испытывая странное удовлетворение. Я приобрел первый игровой навык. Открыт навык безоружного боя. Урон, наносимый без оружия, повышен на 10%. Точность ударов повышена на 10%. Текущий уровень навыка – 1. Продолжайте совершенствовать навык в боях с противниками вашего уровня или выше для получения дополнительных бонусов и новых приемов. Вы получили знание нового приема – кулак-молот. Стоимость использования – 2 очка маны. Наносит 150% от обычного урона. Получены очки опыта за открытие нового навыка – 10. Очки опыта на текущем уровне – первом – 36 из 400. 26 очков опыта было набрано мной в первые недели в песочнице, пока я окончательно не потерял интерес. И вот сейчас сразу 10. Забрежил свет в конце тоннеля. Я пока не заглядывал вперед и не думал, что буду делать дальше, уходить из инстанса или пробовать тем же манером проходить его дальше, чтобы выполнить квест Уайтекера. Во втором случае я запросто мог свихнуться, но решил обдумать это потом. А сейчас активированный кулак-молот смазал движение руки в воздухе. Ощущение было, будто кисть обернута в стальную перчатку. С таким громким хрустом она пробила грудную клетку скелета. Осколки костей разлетелись по комнате. Вы нанесли критический урон поднятому скелету воину. 5. Поднятый скелет воин 5 уровня мертв. Получены очки опыта. 10. К концу второго часа нахождения в подвалах храма эта пытка закончилась. Костяной воин рассыпался в прах. Мстительно пнув то, что осталось после скелета, я почувствовал, как меня постепенно отпускает напряжение. Я так устал, что не спешил смотреть выпавший лут. Просто сел рядом и минут 10 отдыхал, прислонившись спиной к стене. Ева была не в Дисе, но я все-таки написал в чат группы, что застрял в инстансе и не смог выбраться. Пока отдыхал, здоровье восстановилось до полного значения. Это обрадовало меня даже больше, чем лут. Впрочем, посмотреть, что там выпало, все равно стоило. Встав, я с наслаждением потянулся и подобрал вывалившиеся из скелета шмотки и один медяк. Покрытый письменами кожаный наплечь. Обычно кожаный доспех. Броня 5. Прочность 60 из 60. Требуется уровень 1. Цена продажи 1 серебряная монета, 15 медных монет. Ничего себе. Чтобы заработать такую сумму низкоуровневыми социальными квестами, типа прополки сорняков, уйдет не один месяц. Понятно, почему дементоры посвящают зачистке инста все время. С минуту я раздумывал, стоит ли надевать наплечники, но решил, что нет. Хватит мне на сегодня боев, смертей и боли. Да, может, я провалю квест, не успев после школы зачистить подвалы храма, но игра никуда не денется. А вот если запарю завтрашний экзамен по современной истории у Грега, это ударит по моим итоговым оценкам. Как любит говорить мой дядя Ник, родной брат моей мамы, нужно всегда уметь правильно расставлять приоритеты. Я направился к выходу из инстанса. Но пограничная пелена мягко оттолкнула меня назад. Вы не можете покинуть подвал храма Нергала Лучезарного, пока не выполните связанное с ним задание или не одержите победу над боссом локации. Так, но это логично. Это сделано, чтобы группа не бегала наружу, чтобы подлечиться или пополнить запасы. Но разбираться с этим дальше нет никакого желания. Мне хочется поскорее вернуться в свою уютную комнату, подготовиться к экзамену, посмотреть все-таки материалы марсианской экспедиции. Я нажал на выход в интерфейсе игры. Выскочило окошко с предупреждением. Весь прогресс прохождения будет утерян. Подтвердить? Осознанные слова об утерянном прогрессе прохождения заставили меня остановиться. Я что, просто так здесь 2 часа умирал? Свернув окно интерфейса, я задумался. Приобретенный навык безоружного боя и прием «кулак-молот» позволяли надеяться, что дальше будет проще. Я открыл окно характеристик, перечитывая информацию о новоприобретенной способности, и заметил еще одну строчку в профиле персонажа, которой раньше не было. «Мятежная душа». Сфокусировался, и у меня вырвалось очень плохое слово. Вот почему я возрождался не на кладбище. «Мятежная душа. Вы прокляты». Вы, должно быть, очень сильно оскорбили и обидели кого-то именно в тот момент, когда он больше всего ждал от вас поддержки. Его проклятие было услышано Вселенной, получило силу и обрело форму. Отныне, после смерти, вашей беспокойной душе и проклятому телу нет места на кладбище. Вы всегда будете возрождаться там же, где приняли смерть, с одним очком здоровья. «Чертов Патрик, чтоб у тебя вечно трубы горели! Чтоб ты пил и не пьянел! Чтоб эль и вино для тебя всегда были на вкус, как моча!» Я продолжал орать, надеясь, что мои проклятия также обретут форму и получат силу Вселенной. Но сам понимал, эта игра для меня закончена. Сколько бы я ни набрал уровней после 10-го, группа ганкеров выбьет из меня все очки опыта, деньги, шмотки, почти не затрачивая усилий. «Патрик, хренов алкаш!» Сорвав глотку и закашлявшись, я пнул стену, получив урон. И мне осталось надеяться, что эта пьянь сейчас хотя бы икает.